Покров, 113-й километр. Он вытащил меня в тамбур, повернул меня мордой к окошку и растворился в воздухе. Для чего это ему было надо? Я посмотрел в окно. Действительно, прежней черноты за окном уже не было. На запотевшем стекле чьим-то пальцем было написано «Хуй». И вот в эти просветы я увидел городские огни. Много огней и уплывающую станционную надпись «Покров». «Покров! Город Петушинского района. Три остановки, а потом петушки». «Ты на верном пути, Венедикт Ерофеев». И вот моя тревога, которая до того со дна души все поднималась, разом опустилась на дно души и там затихла. Три или четыре мгновения она, притихшая, так и лежала. А потом она не то чтобы стала подниматься со дна души. Нет, она со дна души подскочила. Одна чудовищная мысль вобралась в меня, так что даже в коленках у меня ослабла. Вот я сейчас отъезжал от станции Покров. Я видел надпись «Покров» и яркие огни. Все это хорошо. И «Покров», и яркие огни. Но почему же они оказались справа по ходу поезда? Я допускаю. Мой рассудок в некотором затемнении. Но ведь я не мальчик. Я же знаю. Если станция Покров оказалась справа, значит, я еду из Петушков в Москву, а не из Москвы в Петушки. О, паршивый сфинкс! Я онемел и заметался по всему вагону. Благо, в нем уже не было ни души. Постой, Венечка, не торопись. Глупое сердце, не бейся. Может, просто ты немного перепутал. Может, Покров был все-таки слева, а не справа. Ты выйди опять в тамбур. Посмотри получше, с какой стороны по ходу поезда на стекле написано «Хуй». Я выскочил в тамбур и поглядел направо. На запотевшем стекле отчетливо и красиво было написано «Хуй». Я поглядел налево. Там также красиво было написано «Хуй». Боже! Я схватился за голову и вернулся в вагон. И снова онемел и заметался. Постой, постой. А ты вспомни, Венечка, весь путь от Москвы ты сидел слева по ходу поезда. И все черноусы, все митричи, все декабристы, все сидели слева по ходу поезда. И значит, если ты едешь правильно, твой чемоданчик должен лежать слева по ходу поезда. Видишь, как просто. Я забегал по всему вагону в поисках чемоданчика. Чемоданчика нигде не было. Ни слева, ни справа. Где мой чемоданчик? Ну ладно, ладно. Веня, успокойся. Пусть. Чемоданчик? Вздор. Чемоданчик потом отыщется. Сначала разреши свою мысль, куда ты едешь, а уж потом ищи свой чемоданчик. Сначала отточи свою мысль, а уж потом чемоданчик. Мысль разрешить или миллион? Конечно, сначала мысль, а уж потом миллион. Ты благороден, Веня, выпей весь свой остаток кубанской, зато что ты благороден. И вот я запрокинулся, допивая свой остаток. И сразу рассеялась тьма, в которую я был погружен. И забрезжил рассвет из самых глубин души и рассудка. И засверкали зорницы. По зорнице с каждым глотком и на каждый глоток по зорнице.